— Ваше Величество, — негромко сказал он. — Прошу, пожалуй, декламовать, — сказала государыня. Ломоносов вышел из-за стола и не спеша пошел к эстраде. — Тишину! О тишине! Тишину! Тишину! — понеслось дружным гулом в зале. Ломоносов стоял у эстрады, не поднимаясь на нее, и вопросительно смотрел на государыню. У той лицо расплылось в довольной усмешке. Государыня кивнула головой и сказала. — Люди просят о тишине, Михаил Васильевич. Ломоносов начал негромким голосом в затихшей зале. — Царей и царств земных отрада возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезна и красна. Вокруг тебя цветы пестреют, и классы на полях желтеют, сокровищ полны корабли дерзают в море за тобою. Ты сыплешь щедрую рукою свое богатство по земли. Великое светило миру, блистая с вечной высоты, на бисер, злато и порфиру, на все земные красоты, во все страны свой взор возводит, но краше в свете не находит Елисаветы и тебя. Ты, кроме той, всего превыше, душа ее зефира тише, и зрак прекраснее рая. Затаив дыхание, Рита слушала музыку прекрасных слов. Как многое переменилось с тех пор, как она покинула Россию. Откуда взялись эти новые, неслышанные ею раньше слова? Откуда эта несказанная красота стиха, какой не знают и в самой Франции ее самые знаменитые стихотворцы? Откуда это богатство мыслей и яркость образов? Рита старалась не пропустить ни одного из тех слов, что бросал в зале Ломоносов. Когда на трон она вступила, как Вышний подал ей венец, тебя в Россию возвратила, войне поставила конец, тебя приняв облобызала. Мне полно тех побед, сказала, для коих крови льется ток. Я росов счастьем услаждаюсь, и их спокойством не меняюсь на целый Запад и Восток. Рита повернула голову к государыне. Она думала, глядя на очаровательное лицо, задумавшееся о чем-то государыне. Маленькую своею изящную Рита точно снова ощутила прикосновение своих губ к руке императрицы и нежный, чуть слышный запах амбры. Но и какую властную, подлинно петровской рукой императрица все повернула в сторону красоты, веселья и счастья мирного жития. Напротив нее слышнее стал разговор молодых сержантов с дипломатом. Один сержант, критикуя слова Ломоносова, и это показалось Рите святотатством, обращаясь к другому, сказал по-русски. — Враки, батюшка, враки! Придворная низкая лесть! Хороши тишина и мир! Я чаю загнет Фридрих Степану Святфедоровичу салазки и всыпет ему горяченьких. — Ты думаешь, — сказал другой, — а почему нет? Наш солдат посильнее будет прусака. Возможно, и так. Но прусак защищает свое достояние. А мы идем, и сами не знаем для чего. Нас гонят вот они. Он кивнул головой на француза. Маркиз Лопиталь сказал Шувалову. Может, и не только что сказал, похлопал он себя по ладони. А мы и растаяли. Ах, Франция! Ах, Франция! Хочет всего Франция, долг союзника. И пошла писать история. Но тут совсем другое. Ты знаешь, как болезненно она ощущает все, что касается дела ее отца? Пока не занята нами Курляндия, дело Петрова не завершено. Отсюда нас гонят завершать петровское дело. А завтра могут погнать завершать фридриховское дело, ибо мы все под Богом ходим. И если с государыней что-либо случится, ты понимаешь, кто ей наследовать будем? Налево кругом? Они мешали Рите слушать Ломоносова. Не слушать их она не могла. Она так привыкла в свои молодые годы прислушиваться к тому, что говорилось в казармах, чем дышала солдатская офицерская молодежь, что и теперь не пропустила ни одного из тихо и осторожно сказанных слов. Рита думала, неужели тайная канцелярия, хватающая офицеров и солдат и бросающая их на дыбу для сечения плетьми, необходимое для государства учреждение? Неужели и точно не может быть в России такими прекрасными словами воспетой тишины? Вот начинается война, и чем полны умы молодежи? Не мечтами о подвигах и победах, но критикой своей монархини, и какой прекрасной монархини, опасением наследника, который имеет другие взгляды, чем его тетка. Неужели благо людей и государства зависит от одного человека? Рита пропустила несколько куплетов, сказанных поэтом, в то время как она слушала болтовню молодых сержантов. Она досадовала на себя. Наконец взяла себя в руки и заставила слушать, что говорил Ломоносов. Его голос звучал вдохновеннее, громче и сильнее. «В полях кровавых Марс страшился, свой меч в петровских зря руках, и с трепетом Нептун чудился, взирая на российский флаг. В стенах внезапно укрепленно и зданиями окружена сомненная Нева рекла, Илья и ныне позабылась, и с одного пути склонилась, которым прежде я текла». Образы увлекали Риту. Они мешали ей слушать, и точно не слышала Рита запаха гнилого дерева и тины на Неве, не видела в седом инии, как в бороде, замерзших водорослей, свисающих с деревянных стволов набережной. Когда проходили эти дни по Неве, видела гранитный парапет, подернутый серебряным инеем, и в нем белую Неву, как в драгоценной раме. «О вы, которых ожидает Отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет из стран чужих, о ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренные речением вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумов Нептонов российская земля рождать. Рита поняла, все переменилось за эти годы. Россия вышла и уже надолго, если не повернет обратно, на широкую дорогу цивилизации, как корабль из тесной реки выплывает на большие морские воды. Какой простор был кругом, дух захватывало. Как можно было опасаться войны? Победы для Елизаветы Петровны были обеспечены всем размахом ее царствования. Ломоносов дочитывал оду, и рядом с Ритой Измайловец, капитан-поручик Москотиньев, знавший ее наизусть в полголоса, вторил. «Науки юноши питают». Отраду старцам подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут, в домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха, науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском шуму и наедине, в покое сладкие и в труде. Ломоносов кончил, расшитым рукавом утер пот, струившийся с взволнованного вдохновенного лица, низко поклонился государыне и под восторженный гул гостей пошел к выходу из зала. В этот гул вдруг резким диссонансом вошел визгливый, и Рите показалось совершенно пьяный голос: «Виват король прусский Фридрих!» В дни войны с королем Фридрихом, когда русские войска уже стояли на винтер-квартирах против армии Фридриха во дворце его противника, императрицы Елизаветы, этот виват был неуместен, груб, страшен и дерзновенен. Глубокая томящая тишина стала в зале. Казалось, свечи, пригорая, убавили пламя и стало темнее. Необычная тоска точно разлилась по зале и стало до жути скучно. Все обернулись туда, откуда раздался этот голос. У дверей в стеклянную галерею, узкоплечие, широкобедрые, с женским тазом и большим задом, в темно-зеленом с алыми отворотами, распахнутом кафтане преображенского полковника, в белых лосинах, туго обтягивавших жидкие ноги, в высоких ботфортах, глубоко заложив левую руку в карман и подняв правую с бокалом, стоял государь-наследник, великий князь Петр Федорович. Казалось, он наслаждался произведенным им эффектом. Точно удивленный наступившей тишиной и скукой, он обвел всех небольшими сонными глазами, глупо рассмеялся и сказал: «А? Что?» и бросил бокал на пол. Все были растеряны. Никто не поднимал глаз от земли. Одна государыня была совершенно спокойна. Она добродушно, каким-то неуловимо милым, женским, бабьим жестом махнула рукою и, улыбаясь во все круглое лицо, негромко, но отчетливо сказала: «Нахлестался, что с пьяного спрашивать?» Она поклонилась гостям, давая знать, что ужин кончился, и с высоко поднятой головой, с приветливой улыбкой на губах, легко и плавно пошла, точно поплыла, сопровождаемая статс-дамами и первыми чинами двора и великой княгиней, во внутренние покои. Гости последовали за нею. В столовой остался Петр Федорович. Камер-лакеи по его указаниям сдвигали столы. Гусары в черных долманах с часто нашитыми жгутами и в белых ментиках, офицеры его гольштейнского отряда, тащили бутылки с вином. Собиралась пьяная компания. Готовилась попойка до утра. Глава 6. Великая княгиня Екатерина Алексеевна задержала Разумовского у дверей внутренних покоев.